«Ты же не станешь мне прислуживать», — смущенно сказала Мира. «Мне не трудно. Пока у тебя не появятся доверенные помощники и помощницы, я помогу тебе. Мы выберем тебе красивую одежду, вуаль светлую потоньше. Плотная тебе уже не нужна. Дня через два ты сможешь видеть без нее. Глаза привыкнут». «Ты поможешь мне выбрать платье? Ты разбираешься в одежде?» «Я не всегда ходила в сером», — с улыбкой ответила Эл, ей хотелось шутить. «Мне еще идет черный цвет и очень темно-синий, с эмблемами. В нем летать удобно. Лиловый мне приходится носить по причине его символического значения. У меня была строгая наставница по части нарядов. Ты будешь неотразима». «Я не хочу его видеть. Я благодарю тебя, что завтра мне не нужно открывать лицо». Эл сняла с нее ткани, открыла окно в ночь. Мира подошла к нему. Догорали остатки заката, появились звезды. Мира обернулась к ней. Эл стояла в темноте. «В обители я слышала историю о тебе и настоятеле. Вы любили друг друга. Мне теперь трудно представить, что ты способна любить. Да к тому же смертного». «Я бы просила тебя не упоминать об этом», — остановил ее Эл. «Ты отказалась от него. И теперь меня вынуждаешь поступить так же. Не говори глупостей. Ты слишком мало знаешь, чтобы обсуждать мои поступки. Ты сама спровоцировала наш договор. Отказа я не приму». «Ты любила его?» Мира решилась не уступать. «Тебя это не касается». «Нет, касается. Он умер из-за тебя, от любви к тебе. Так умри и ты!» Эл выросла перед ней из темноты. Крепкая пощечина заставила Миру вскрикнуть. Этого, кажется, было довольно, но девушка гордо вздернула подбородок. «Бродяга стал королем?» — требовательно спросила она. Эл на мгновение возликовала, потому что ей показалось, что Мира разоблачила ее. Но спустя это мгновение Эл уловила не догадку, а яростное сопротивление. «Поздно, девочка моя!» — Эл намеренно выбрала обращение, которое Мире не нравилось. «В горах ты не слишком раздумывала над своими словами, над обещаниями, которые ты даешь. Ты просто капризничала, потому что не решалась сказать мне «нет». Ты даже заявила, что я, как великая, люблю договариваться, и ты договорилась. Это была не жертва и не крик души, а обычная спесь. Ты пыталась подменить свое «нет» видимостью каприза. Ты не думала тогда о нем, о любви и о тех признаниях, которыми вы обменялись. Ты о нем не думала. Ты оплакивала свой дар, свою слепоту. Ты себя просто жалела. Себя. Потому что в душе надеялась, что я за тебя приму решение. Ты полагалась не на веление своего сердца, не на любовь, а на мой опыт и силу великой. Я же великая. Мне проще принять решение за несчастную смертную. И я его приняла. Не ты, а я. Ты добровольно согласилась, что твоя судьба, свобода и право любить принадлежит мне, потому что я сильнее. Так было?» «Да!» — выкрикнула Мира. В дверь постучали. «Войди», — разрешила Эл. Ваниль вошел в комнату со светильником в руке. Эл на всякий случай показала ему дорогу к спальне Миры. Певец распознал бурную сцену по особым звукам и поспешил вмешаться. Он хотел казаться спокойным, но был очень встревожен. «Мне показалось?» «Тебе не показалось». Мира решила изменить своему слову. «А я напомнила ей о своих правах», — сказала Эл. «Ты никогда не любила!» — выговорила Мира. «Мира, не смей!» — ровным тоном напомнил Маниэль. «Я не учил тебя грубости и дерзости. Если ты не слышишь музыку души, это не значит, что следует забыть такт и этические законы. Ночь — хорошее время для раздумий и разговора с собой. Эл, оставим ее. Королеве нужен отдых. Возможность решать». Эл осторожно вышла за Маниэлем. Они ушли ярусом ниже, где Эл поместила его и Жемира. «Поразительно, Эл, ты права. Она бунтует. Что с ней творится?» «Она правильно бунтует», — услышал он чуть насмешливый голос Эл. Она остановилась у края балкона. «А какой напор!» — заслужила оплеуху и продолжила дальше. Маниэль опешил. «Тебе это нравится?» «Ее выкрики обвинений не нравятся. А то, что она решила бороться, очень нравится». «Бороться с тобой? С договором? Это бессмысленно. Ты не уступишь, я знаю. Чего ты добиваешься?» «Я хочу, чтобы она приняла решение». «Но она уже выбрала». «Нет, она, образно выражаясь, прогнулась под тяжестью обстоятельств. Просто сдалась. Она не умеет выбирать. Это потому, что она потеряла дар. Он бы подсказал ей. В том-то и беда. Она оказалась в узком коридоре возможностей, без подсказки своего дара. Она поразила меня в первые дни знакомства. Я думала, она мудрее. Она казалась возвышенной и милой, пока плавала в потоке очаровательных звуковых сочетаний. Она жила там, а не в реальном мире. Она плыла в потоке видений, как лист, брошенный в реку, без собственной воли. Хорошо быть милой, доброй, послушной, когда тебя окружают заботой, ограждают от трудных дорог, ведут, не давая спотыкаться. Она прожила эти годы в пути, но он шел по равнине. Она столько раз видела будущее, но ей не приходило в голову запомнить или сопоставить события. Оно просто пугало ее. Она никак не связывала то, что видит с собой, пока не потеряла бродягу. Ей не пришло в голову, что дар поможет и ему, и ей. Она прозрела, а душа ослепла. «Я понимаю тебя», — закивал Маниэль. «Без своего дара она не может понять, как поступить. Кто желает ей добра, а кто нет. Она ждет постороннего участия. А значит, на нее легко повлиять. Она должна заново научиться распознавать души людей. Иначе через опыт сердца. Без дара ее душа ослепла. Это верно сказано. Быть листочком в потоке не требует усилий. Трудно плыть самой. Я хочу, чтобы она получила урок. Она должна точно понимать ценность слов и намерений. Порыв имеет силу. Эта сила действует как обвал в горах или как творческий поток. На нее ляжет бремя государственной власти и ответственность за судьбы людей. Она должна понимать, что отвечает за свои слова и намерения, за обещания, за проявление воли. Это и есть испытание. Эл, но ты поставила неразрешимую задачу. Договор существует. Да, если она не выберет один из трех путей. Трех? Так много. Отказаться или подчиниться? Есть еще третья, она королева. Она имеет право обратиться к владыке. Его воля превыше воли великой. Он может расторгнуть договор. Она познает за эту ночь все пороки сразу. Злобу, трусость, упрямство, малодушие. Те, что дар так хорошо затмевал, она эту ночь никогда не забудет. Если она найдет себя саму, то опыт ее несгибаемых в трудностях предков станет ее завоеванием. Может быть, не завтра, не скоро. Только эту ночь она не забудет. Этим землям нужна мудрая королева. Будь она слепа, но со своим даром она давно распознала бы мой замысел. Маниэль молчал, думал, думал, и вдруг его осенило. «Этот король? Бродяга? Эл, ну зачем ты так?» «Ну вот, ты тоже только что посчитал меня сволочью. На мгновение. Неужели ты воспринимаешь меня настолько великой?» Эл воздел руки к небесам. «Прости, прости, это невольное, я путаюсь в этих звуках, в твоих звуках», — смутился Маниэль. Теперь ты лучше оценишь то, что вы считали даром для мира. Это способность, которой существо более развитое может удачно манипулировать. Ты не всегда слышишь то, что есть в действительности. Я проверял. Он услышал добрый смешок. «Ты должна бы уже ненавидеть нас», — вздохнул он. «Я сам проявил немало упрямства в этой истории. Я буду молчать, что это бродяга. Потерпи, немного осталось».